День стоял ясный, морозный. Солнце ярко освещало дома и улицы, и купол Исаакиевского собора так и блестел под его золотыми лучами. Что-то бодрящее, радостное чувствовалось в воздухе, и Вере Ивановне казалось, что даже лица, сновавшие сегодня мимо нее, имели почему-то более веселое и оживленное выражение, чем обыкновенно. «Ах, хорошо», — думалось ей. «Еще один последний визит, и затем все. Шутка ли? На целые 5 дней почти бастую». Вера Ивановна при этом невольно вспомнила радость маленького Гриши и улыбнулась. «Не лучше ребенка стало», — мысленно засмеялась она и снова принялась мечтать о предстоящем отдыхе и своей уютной комнатке с такой широкой и удобной атаманкой и целую кипу интересных книг. «Можно будет и почитать, и в театр сходить, пожалуй, но главное – выспаться, отдохнуть, отлежаться». Бедной учительнице гимнастики эта простая возможность отдыха на праздниках казалась теперь почти целым блаженством. Вера Ивановна потеплее закутывается в свое старенькое ватное пальто и веселая, счастливая, с покрасневшими от мороза щеками, бодро шагает по Большой Морской по направлению к Невскому. Сегодня, впрочем, некуда особенно торопиться. Всего один визит остался на песках. Из экономии Вера Ивановна идет пешком. День-то какой хороший. Снег так и искрится, так и блестит под ногами. Вера Ивановна смотрит в ясную, безоблачную, бледно-голубую даль морозного неба, и ее душу наполняет какое-то особенно радостное и благодарное чувство. Как прекрасен мир Божий, и как она любит его, и всю эту жизнь любит, несмотря на ее горе и вечный труд, и заботы, но зато порой такую светлую и чудную, как это яркое солнышко, как это морозное, ясное небо. Последний визит Веры Ивановны на песках, по соседству с нею. Во втором дворе небольшого двухэтажного деревянного домика по 6-й Рождественской живет ее приятельница, учительница русского языка Анна Петровна Кажданова. Вера Ивановна массирует ножку ее 5-летней Шурочки и очень любит свою маленькую ученицу. Анна Петровна недавно овдовела и так же, как и Крицкая, живет трудом и целый день бегает, пробавляясь грошовыми уроками ради существования. Шурочка ее единственное утешение, она в ней души не чает, и для нее готова была бы еще вдвое больше работать, если б только сил хватало. Но Шурочка болезненный, хилый ребенок и очень часто тревожит свою бедную маму. Цвет лица у нее такой бледный, и на висках просвечивают синие жилки, а карие глазки девочки обведены темными кругами и всегда сохраняют кроткое и немного грустное выражение. Анна Петровна однажды снесла ее в больницу и показала детскому доктору. Он посмотрел на ее узкую грудь, тонкие ручки и ножки, пощупал животик и объявил равнодушным тоном: «Питание плохое, знаете. Тут нужен климат другой. Побольше света, воздуха. А главное — питание улучшить». Анна Петровна только вздохнула. Снова закутала девочку в разные платки и платочки, дело было зимою, и молча понесла ее обратно в свою душную, сыроватую квартирку на песках. «Конечно, следовало бы квартиру переменить», — говорила она в тот же день своей приятельнице. «Разве я не понимаю? Да куда уж тут?» И она только махнула рукою. «Да, разумеется, куда уж тут?» — подумала ей Вера Ивановна и предложила массировать больное колено Шурочки даром. Анна Петровна сначала долго не соглашалась, но потом было решено, что она за это станет учить грамоте маленькую племянницу Крицкой, и таким образом обе женщины остались довольны, и ни одна не чувствовала себя обязанной другой. Вера Ивановна позвонила у квартиры Каждановой. «Пожалуйте, барышня!» Отворяя наружную дверь, приветливо проговорила краснощекая Матрёна, кухарка Анны Петровны, и пропустила Крицкую в полутемную крошечную переднюю. «Вас уже давно ждут, не дождутся!» — добродушно усмехнулась она. «Массажистка, Вера Ивановна, это ты?» — послышался тотчас же детский, несколько шепелявый голосок за дверью соседней комнаты. Дверь слегка приотворилась, и в темную переднюю просунулась маленькая темная головка. «Шурка, сейчас же уходи от двери! Я холодная-прихолодная!» — поспешила заметить Крицкая, быстро сбрасывая пальто на руки Матрёны и откладывая в сторону муфту и шляпу. «Душечка, чайку не хотите ли?» — раздался из комнаты ласковый голос Анны Петровны. «Матрёна, подкинь-ка угольков в самовар, да булку тащи скорее, что пекла сегодня утром». «Ну и то правда», — согласилась Вера Ивановна, потирая свои прозявшие руки. «Давайте-ка, что ли, чашечку, с морозу-то оно не мешает». Она вспомнила, что с утра еще ничего не пила и не ела. «Ну да кому печаль об этом подумать? Разве что свой брат предложит, вот как Анна Петровна, например». Обе женщины уютно уселись за самоваром в маленькой, но чистой комнатке Анны Петровны, и между ними начался один из тех нескончаемых приятельских разговоров, возможный только с очень близкими и вполне понимающими друг друга людьми. А Шурка стояла тут же. Она положила свои худенькие ручки на колени Веры Ивановны и молча и внимательно осмотрела на нее своими темными грустными глазками. «Массажистка, а массажистка?» проговорил вдруг ребенок. «Ты скоро пойдешь меня тереть?» Девочке, видимо, прискучил длинный разговор обеих женщин, и ей хотелось, чтобы Крицкая поскорее занялась с нею. К тому же у Шурочки была серьезная просьба к ее массажистке. «Ах, цыпенька!» — возмутилась Анна Петровна. «Сколько раз я тебе замечала, что так не говорят? Это невежливо! Неужели ты не можешь запомнить такого простого имени, как Вера Ивановна?» «Вера Ивановна!» Важно поправила Шурочка, но тотчас же согласилась. «Ну хорошо, не буду больше. А только теперь ты пойдешь ко мне, Вера Ивановна?» И девочка настойчиво стала тянуть за собой Крицкую в соседнюю комнату, где стояла ее постель. «Ну пойдем, пойдем уж, неугомонная!» Смеялась Вера Ивановна, следуя за ребенком. «Не дашь своей массажистке волюшку с твоей мамой поболтать?» В спальне Шурочка, как и всегда, послушно улеглась на кроватку, кротко предоставляя Крицкой сгибать и разгибать ее больное колено, несмотря на причиняемую ей при этом иногда довольно сильную боль. Но Шурочка была терпелива от природы. И кроме того, бедный ребенок привык страдать и беспрекословно подчиняться всякому лечению. Когда боль становилась уж чересчур нестерпимой, девочка только слегка краснела, и на глазах у нее навертывались крупные слезы. При этом Шурочка как-то особенно обиженно складывала бантиком свои маленькие губки и начинала тихонько и горько всхлипывать. «Ах ты, бедный воробушек!» — говорила тогда Вера Ивановна и старалась как можно осторожнее и нежнее дотрагиваться до больного места. Однако под ее опытными руками за последнее время эта боль значительно уменьшилась, и к неописанной радости Анны Петровны, да и самой Крицкой, ножка Шурочки с каждым днем становилась крепче и, видимо, поправлялась. Вот и сегодня, например, ребенок лежал совсем спокойно, и глазки его вовсе не имели того испуганного выражения, которое обыкновенно появлялось в них прежде, перед массажем, когда девочка молча и со страхом следила за каждым движением Веры Ивановны. Сегодня она смотрела бодро и весело, только, по-видимому, ей очень хотелось о чем-то попросить Веру Ивановну, но она никак не решалась. Анна Петровна понимала, в чем дело, и поспешила прийти на помощь своей дочурке. «А у нас до вас просьба, Вера Ивановна», — начала она, улыбаясь. «Большая просьба. Просто не знаем, как и сказать. Однако все же попробуйте как-нибудь». Также улыбаясь, ответила Вера Ивановна, и тут же прибавила, шутя. «Мне даже страшно становится, господа. Быть может, это что-нибудь ужасное, Шурочка? Да, ужасное?» И Крицкая, желая рассмешить ребенка, нарочно сделала страшные глаза. Девочка вся зарделась, но молча опустила головку и только застенчиво улыбалась. «Видите ли, душечка, в чем дело? Я так и быть уж скажу», — снова начала Анна Петровна. «Моя Шурочка затеяла на праздниках целое торжество. Думаем елку устраивать. И для этого уже с начала осени купим деньги. И теперь целых 1,5 рубля собрали. А так как вы у нас самое важное и притом, кажется, единственное гостье», — усмехнулась Кажданова, — «то, разумеется, ей бы хотелось пригласить вас на эту елку». «Ну так что ж ты не приглашаешь?» — быстро спросила Вера Ивановна, наклоняясь над девочкой и ласково заглядывая в ее смущенное личико. «А ты придешь ко мне, массажистка? Вера Ивановна, Быстро поправилась девочка, вскидывая на нее свои темные глазки и порывисто закидывая ей на шею худенькие бледные ручки. «Ну, матушка, если будешь меня по-прежнему звать массажисткой, то уж, конечно, не приду», — смеялась Вера Ивановна, разнимая руки ребенка. «Нет, нет, не буду масса...» Шурочка вдруг испуганно замолчала, и от смущения у нее даже слезы навернулись на глазах. «Опять?» — погрозила пальцем Вера Ивановна, но, заметив, что ребенок собирается заплакать, быстро прибавила. «Ну-ну, на этот раз прощается. Только не плачь, ради бога, а то я действительно серьезно рассержусь и не приду к тебе». «Вот что, Шурочка», — продолжала она весело, — «давай-ка лучше вместе все устраивать. Видишь ли, мне бы тоже хотелось иметь елку, но для себя одной скучно покупать. Я приду к тебе, как сказано, 26-го, и мы будем украшать нашу елку вдвоем, сюрпризом для мамы. А ей раньше наших покупок не покажем и позовем только, когда уже все будет у нас готово. Идет?» Шурочка вся розовая, с блестящими глазками, с восторгом смотрела в лицо Веры Ивановны и от избытка счастья только молча и утвердительно кивала головкой. «Вот весело-то будет», — мечтал обрадованный ребенок. «Ах, как хорошо придумала массажистка!» «Да ну вас, баловница!» — ворчала шутя Анна Петровна, в сущности очень довольная за свою бедную девочку. Но ее не слушали и попросили удалиться в столовую, так как она мешала им обсуждать важные дела. Ведь нужно же было как следует сговориться относительно 26-го. Крицкая и ребенок принялись серьезно обдумывать, как им лучше устроить будущую елку и чего бы побольше и подешевле купить на Шурочке на 1,5 рубля. «Шуткуль, ведь целых 1,5 рубля. Просто состояние», — казалось девочке. Никогда еще у нее не было так много денег. На прощание она не вытерпела и с лукавой улыбкой, поглядывая на Веру Ивановну, таинственно сообщила ей. «А я и для тебя кое-что приготовила, Вера Ивановна. Только не думай, не скажу теперь. Ни за что не скажу. Вот уж увидишь потом. Хорошенькая». Крицкая начала нарочно допытываться, делая вид, что ужасно желает угадать, что за подарок ей делает девочка. Но Шурочка только мотала головкой и ни за что не хотела открыть свою тайну. «Не любопытничай, пожалуйста, не любопытничай, Вера Ивановна», — говорила девочка, очень довольная, что успела так заинтересовать свою массажистку. В этот день Крицкой не удалось вернуться домой так рано, как она о том мечтала утром. Выйдя от Каждановых, она направилась в гостиный двор. И там, в игрушечном магазине, долго обдумывала, чтобы купить такое, что могло бы порадовать милую девочку. Наконец, выбор ее остановился на кукле. Их много стояло на полках в магазине, но та, которая понравилась Вере Ивановне, умела открывать и закрывать глазки, и у нее было такое пышное розовое платье. Вера Ивановна приказала приказчику завернуть куклу в картонку и направилась, наконец, домой, очень довольная своей покупкой. По дороге она прихватила еще кое-каких елочных украшений, пачку свечей, несколько золоченых хлопушек и немного лакомства. Она вернулась к себе порядком усталая, но такая веселая, что ее квартирная хозяйка Амалия Карловна, увидев пакет, тотчас же решила: «Верно, нашей барышне кто-нибудь на платье к празднику подарил». «Подарочек?» — спросила она, осторожно дотрагиваясь до картонки. «Да, да, подарочек», — засмеялась Крицкая. «Вы можете посмотреть, Амалия Карловна». Амалия Карловна принялась тихонько развертывать и вдруг изумленно всплеснула руками. «Аргот, Анна Пупа!» «Боже мой, кукла!» — воскликнула она с негодованием.